Глава 53. Новая сила. «Темная леди атакует!» Новости из Кванафа, соседней страны, прибыли через магическую телекоммуникационную систему. Губернатор Квантуита вскочил с широко открытыми глазами. Его стакан рома, ставший ныне роскошью, когда мировая торговля остановилась, звякнул о пол. «Невозможно! Почему? Какая у нее обида на этот регион?» Буквально на днях 5 стран, которые были их друзьями и соседями, рухнули одна за другой. Не прошло и недели. Это был тревожный сигнал для всего мира. Большие страны со всей планеты провели собрание и объявили стоявшую за всем зверодевочка-кролику «Темной леди». В последний раз официальное объявление о «Темной леди» происходило много веков назад, когда половина сегодняшних стран даже не существовала. В то время расы полулюдей, включая эльфов и дварфов, объединились, чтобы победить того, кто считался всеобъемлющей угрозой – злого дракона. Но в большинстве человеческих стран считалось, что заслуга принадлежит исключительно людям. Тогда было 2 героя. Они покинули центральный континент, чтобы основать свои собственные страны на западном и восточном континентах, сделав весь мир доступным для людей. А сегодня героев было 3. Подавляющее большинство людей верило, что они победят любого темного лорда или леди, если у них есть герои. Они могут быть напуганы, но в них не было и намека на пессимизм. Человеческие страны начали подготовку к войне против темной леди. Среди стран небольшой континентальной группы, атакованной Шеди, только Кванов и Квантуит были спасены, в силу того, что укрылись внутри своих границ. Они настойчиво нанимали авантюристов, чтобы пополнять ряды своих солдат и ополченцев в рамках оборонительных мер. Хотя крупные страны имели ресурсы, чтобы сохранить готовность в течение длительного времени, малые страны, конечно же, такого позволить себе не могли. Формирование ополчения означало потерю производства, а наем авантюристов высокого ранга стоил в несколько раз больше, чем зарплата обычного солдата. Таким образом, единственное, что могли сделать малые страны, это полагаться на отчет, который храмы разослали в Министерство иностранных дел каждой страны. Согласно отчету, следующая атака «Темной леди», скорее всего, произойдет либо в восточном регионе центрального континента, либо в западном регионе северного. В отчете была рассчитана вероятность не более 40% даже для наиболее вероятных регионов. Эта небольшая группа континентов, регион, подвергшийся недавнему нападению, имел шанс лишь менее 10% на новое нападение, поэтому губернатор не мог позволить стране оставаться в режиме повышенной готовности навсегда. Ополчение должно быть распущено, а граждане вернутся к привычной жизни. Но теперь «Темная леди» атаковала соседнюю страну Кваннеф. Это было неправильно. Предполагалось, что это будет маловероятный регион. «Ваше Величество, пожалуйста, отдайте приказ! Мы должны спасти Кванеф!» — закричал генерал армии, не терпящий отправиться в бой. «Подождите! У нас не хватает солдат! Сначала выясните ситуацию!» — растерялся побледневший губернатор. «Ваше Величество!» У знати 2 уцелевших стран региона жили родственники в обеих, так что недостатка в солидарности генералу не было. Но даже если армия немедленно отправится в путь, одна только подготовка займет 2 дня. Плюс еще 2 на путь, по крайней мере, если они сядут на магический поезд. Маловероятно, что Кванов сможет продержаться к тому времени. Офицеры обеих стран поддерживали связь с помощью телекоммуникационной системы, и то, что они поняли о ситуации, можно резюмировать следующим образом. Кванеф заменил свой отталкивающий монстров барьер на более монозатратный барьер, противодействующий магии. Причиной их осторожности была зверолюд. И благодаря этому темная леди не смогла проникнуть в столицу так легко, как раньше. Поэтому вместо этого она покрыла всю столицу арктическим туманом. Как и Квантуит, Кванеф распустил свое ополчение. Им не хватало солдат для контрнаступления. Граждане были заняты, просто пытаясь выжить в метели, и даже их водопровод замерз. Им нужна была немедленная поддержка. «Мы успеем...» «Вовремя или нет, но гуманитарная помощь!» «А что, если даже наша страна падет?» «Нет, вам не стоит беспокоиться об этом!» Раздался голос среди кричавших аристократов. Это была горничная с каштановыми волосами и глазами. Простые цвета, но симпатичные. Она казалась совсем подростком. была ли она ученицей дворян. Никто не знал, как долго она здесь. Внезапное прерывание встречи побудило генерала встать. Его лицо нахмурилось от раздражения. «Здесь взрослые разговаривают, девочка! Охранники, вышвырните ее!» К ней подошли несколько солдат. Но в тот момент, когда они схватили горничную за руку, они замерли, словно замерзшие. Нет, они действительно были заморожены. Солдаты побледнели в мгновение ока. Весеннее тепло внезапно обратилось в арктическую стужу, и прямо на глазах дрожащей толпы волосы и униформа девочки обратились в небольшую слизь, раскрывая белоснежные волосы и красное платье, само воплощение их страха. «Темная леди...» Раздался шепот отчаяния губернатора в безмолвной комнате. Внезапная ледяная буря заморозила весь замок, и обитатели даже не поняли, что вздохнули в последний раз. «Миледи, все прошло успешно?» В комнате, в которой теперь не было живых людей, раздался голос из магического устройства связи. Я бросила на него взгляд. «Спасибо за помощь, но я не собираюсь быть вашим правителем». «Конечно, мы понимаем. Мы просто не хотим повторять нашу ошибку. Вот и все». Голос оборвался. Панда остановил работу устройства связи и дополнил мой обычный внешний вид. Вместе с Блобси они вернулись на свои привычные места, на мою талию и плечо. «Отлично сработано!» «Бонг!» «Ла!» С тех пор, как меня прозвали «Темной леди», люди повысили свою бдительность на ступеньку выше. Я не могла просто гулять по их странам, как раньше. Мой первоначальный план, если можно назвать его таковым, заключался в том, чтобы заморозить их всех извне, заставив их выбирать между смертью и ожиданием спасения. Однако, как только я собралась начать, со мной связались некоторые личности. Ну, на самом деле, скорее не они связались со мной, а панда сам нашел их, когда они были в своих отчаянных поисках. Они были полулюдьми. Группа зверолюдей и эльфов, которые не были схвачены людьми или сумели сбежать. Я попала в город с их помощью, пробралась в замок, никем не замеченный благодаря своей маскировке, расправилась со свидетелями, а затем уничтожила саженец Квантуита. Саженца Кванафа, конечно, к этому времени уже не было. Люди, только что разговаривавшие с Квантуитом, были эльфами, которые использовали свою магию для работы с магическими устройствами связи. Эльфийский лидер среднего возраста сказал мне, что не хочет повторять ошибку. Эльфы жили долго. Возможно, этот лидер даже знал о тех временах, когда их раса все еще считала людей своими братьями и сестрами. Ошибкой было позволять людям паразитировать на саженцах, верно? Ну да ладно, если кто-то другой решит пойти по пути людей, мне просто нужно будет снова их сокрушить. Конечно, помощь полулюдей сыграла свою роль, но гораздо важнее был эффект моей маскировки. Нет, я не обрела навык, позволяющий менять внешность. Теми, у кого появились новые навыки, были мои родственники. Блобси. Раса – желейная слизь. Родственник Шеди. Демон. Очки магии – 10 из 10. Очки здоровья – 10 из 10. Общая боевая сила – 10. Специальный навык – стирка, уборка, стиль. Панда. Раса – одноцветная обезьяна. Родственник Шеди. Демон. Очки магии – 20 из 20. Очки здоровья – 20 из 20. Общая боевая сила – 20. Специальный навык – гример, банан. С чего бы мне начать? Блобси получила новый навык под названием «стиль». По-видимому, это навык, который она использовала, чтобы растянуться вокруг меня и сымитировать одежду. Выходит, не то чтобы меня это сильно волновало, но, наверное, это произошло потому, что Блобси больше думала об одежде, которую я ношу, чем я сама. Она более женственна, чем я. Самое удивительное в ее навыке — это то, что она могла даже спрятать кроличьи уши на моей голове. Но, несмотря на это, навык не мог изменить ни мое лицо, ни цвет моих глаз. Если бы кто-нибудь присмотрелся, он смог бы понять, кто я. И тут на помощь пришел навык панды. Гример. А почему такое название? Так или иначе, навык панды немного изменял мой цвет глаз и внешность. А мимикрия Блобси может скрыть и сделать более естественным все остальное. Удивительно! Эти двое были потрясающими! Они прикрыли так много моих слабостей! Они были настолько впечатляющими, что я совсем забылась и ласкала их целый час. Кроме того, если я позволяла этим двоим выбрать мою следующую цель вместо того, чтобы делать это самой, я почти никогда не попадала в засаду. На этот раз там тоже были игроки, но немного. Больше, чем их количество, меня интересовало, почему они стали намного меньше желать сразиться со мной, если сравнивать с прошлым разом. Они осознали разницу в силе? Те, кого я встретила, даже не обнажили свое оружие. Они просто улыбнулись и сделали памятную фотографию. И когда я их убила, они просто обрадовались, выглядя совершенно счастливыми, прежде чем раствориться в пыль. Это и называется истинные геймеры. Поистине непостижимые существа. «Куда дальше?» — спросила я своих родственников с разложенной перед нами картой мира. Удивительно, но выглядели они нерешительно. «Теперь везде было сложно, да?» «Тогда скажите мне, где было бы интереснее?» «Во всяком случае, теперь у меня был доступ к маскировке. Может быть, я могла бы заниматься разведкой и осматривать достопримечательности одновременно?» Они указали прямо в центр восточного континента. Империя Торуан. Судя по названию, проблемная страна. И там я встретила кое-кого.